Христианские чтения. Воскресный день. Рассказ. Семья Бейли заполнила машину. Пора было ехать в церковь. Сегодня воскресенье. Мистер Бейли проверил, хорошо ли закрыты двери, потом включил зажигание. Но машина не двигалась. Он делал все возможное, но машина не двигалась. «Может, вы выйдете и подождете в доме?» – предложил отец. «Мне понадобится время, чтобы выяснить, что случилось с мотором». Через минут 10 он вошел в кухню, снял пальто и сказал: «Сегодня мы не поедем в церковь. Машина не заводится». «Папочка, разве ты пропустил работу на прошлой неделе, когда машина тоже не заводилась?» С детской простотой спросила 8-летняя Хелен. «Не дерзи, Хелен», — сказала мама. «Я ничего плохого не имела в виду. Но разве вы не учили нас прежде всего искать Царство Божие?» «Какая связь между тем, что я поехал на работу на такси прошлый вторник, с тем, что прежде надо искать Царство Божие?» — спросил отец. «А разве идти в церковь не важнее, чем идти на работу?» Джек, старший брат, незамедлительно высказал свое мнение. «И гораздо важнее, чем идти в школу». «Дорогая», — обратился мистер Бейли к дочери, «я просто не могу себе позволить платить за такси, чтобы ехать в церковь. Сейчас конец месяца, и нам надо дожить до зарплаты». «Разве мы не можем пойти в церковь пешком?» «Пешком?» — хором спросили мама и Джек. «Но это же почти 18 кварталов», — добавил отец. «Но это не так далеко, если мы любим Иисуса», — воскликнула Хелен. «На прошлой неделе наша учительница в воскресной школе рассказывала о девочке из Африки, которая приплыла реку, чтобы быть в церкви, а она даже не была христианкой». «Переплыла реку», — повторил мистер Бейли. «Я никогда не забуду эту историю. Ее звали...» «Я записала ее имя сейчас. Вот, ее звали Ниан Ганди. Однажды в субботу Ниан Ганди поехала на лодке на другой берег реки, чтобы продать миссионеру дикие бананы. Когда она уходила, жена миссионера сказала ей: „Не забудь, что завтра воскресенье, Господний день. Ты говорила, что будешь приходить в церковь каждую неделю. Мы надеемся видеть тебя завтра“. Ниан Ганди пообещала: „Я обязательно приду, если буду жива“». «Вот это обещание», — заметила мама. «И девочка сдержала обещание?» «Она была в церкви в воскресенье, но все удивлялись, как она оказалась на этом берегу, потому что ее лодки не было на обычном месте. Ниан Ганди объяснила: „Кто-то ночью украл мою лодку. Я пошла утром к друзьям и просила дать мне лодку, но никто не дал. Я должна была приехать в церковь сегодня, в воскресенье. Я ведь дала слово“». «Ну и как же она добралась туда?» — поинтересовался мистер Бейли. Да и вся семья, казалось, очень заинтересовалась этим. «Вот об этом и миссионер спросил ее», — сказала Хелен. «Ниан Ганди ответила, что она просто переплыла реку». «Должно быть, река была не глубокая и не широкая», — заметил Джек. «Глубокая и течение быстрое», — поправила его сестра. «Но она благополучно добралась до другого берега». «Ты говоришь, что девочка даже не христианка?» — спросил мистер Бейли. «Так сказала учительница. Тогда она не была христианкой. Но я уверена, что потом она нею стала». «Я так понимаю», — сказал отец Хелен. «Ты думаешь, что если эта девочка переплыла реку, чтобы быть в церкви, хотя она даже не была христианкой, то мы тем более с радостью можем пройти 18 кварталов, чтобы быть сегодня в церкви. Да, Хелен?» «А ты разве думаешь, что мы не можем, папа?» «Но мы не обещали пастору, что будем в церкви сегодня, а?» «А в Библии написано, чтобы мы не оставляли собрания нашего». «Хелен права», — поддержала дочь миссис Бейли. «Если мы поторопимся, мы еще успеем. Или чуть опоздаем». «Пойдем», — решительно сказал мистер Бейли, направляясь к двери. «Я рад, что ты рассказала нам эту историю, а не Нианганди», — сказал Джек. «Напомни нам опять эту историю, если какой-то пустячный повод может помешать нам быть в Доме Божьем», — серьезно произнес мистер Бейли. Следующий рассказ называется «Один цент в каждое место». Все женщины из миссии ушли домой, кроме кассира. Это был день, в который она вскрывала письма с пожертвованиями. Сейчас она была занята, сверяя списки пожертвований с именами на конвертах. Казначей уже увез $63. Такова была сумма пожертвований на этот раз. И все члены миссии довольно переглянулись. Сборы были на несколько долларов больше, чем в прошлый месяц этого года. Шли 60-е годы. Время перевалило далеко за полдень, и косые лучи солнца били в окна, выходящие на запад. Но она все еще не уходила, занятая работой. «Конечно, некоторые письма совсем не поступят к нам», — думала она. «Например, от бедной миссис Патс». Не успела она закончить свою мысль, как тихонько отворилась дверь, и какая-то девочка заглянула в комнату. «Вы та тетя, которая принимаете приношение?» «Да, милая, меня зовут миссис Меллард, но я не знаю тебя». Девочка застенчиво улыбнулась. «Я Мэри Луиз Патс. Мама не могла прийти сегодня помочь вам. И она передала со мной конверт. Она велела мне сказать вам, что она старалась собрать по одному центу в каждое место, и что вы знаете». Девочка подошла к столу и положила конверт. Потом с радостным «До свидания, миссис Меллард!» Она выпорхнула из комнаты. В соседней комнате проходила спевка. Он был презираем и отвержен людьми, муж скорбей. Разносилась чистая сопрано. Занятая собственными мыслями, миссис Меллард ничего не слышала. Когда за девочкой закрылась дверь, она взяла конверт, неожиданно оказавшийся тяжелым. Множество пенсов рассыпалось по столу. Миссис Меллард сосчитала их. 63. Как раз столько, сколько долларов. Кассир была в недоумении. А что девочка имела в виду, когда сказала «по центу в каждое место»? Она была на собрании в конце прошлого года, когда мы раздавали эти конверты. И я сказала... Что я сказала? Я сказала, что наши пожертвования поддерживают миссионеров в разных частях мира. Чтобы сделать это понятнее, я взяла последний ежегодный отчет и наскоро подсчитала разные места, где у нас были миссионеры. Я насчитала 63 места. Я торопилась и, возможно, пропустила 2-3 места. Просто я хотела, чтобы женщины увидели, как широко распространяются их пожертвования. Но это благословенная женщина. Ее сердце восприняло все эти 63 места. И я уверена, она это сделала с молитвой. Перед ней живо предстала миссис Патц, которая привела 5 своих детей. И эта картина так сильно подействовала на миссис Меллард, что она опустила голову и заплакала. Он был презрен, и мы ни во что ставили его. Разносился сильный голос по церкви. Миссис Меллард не слышала, как опять открылась дверь и даже вздрогнула при звуке голоса. «Чем я могу вам помочь?» Миссис Меллард подняла голову, устыдившись своих слез. Перед ней стоял старый мистер Эндерби, которого она знала, когда была еще девочкой, и приходила в его прекрасный дом недалеко от церкви. От всей семьи у него осталась только одна дочь, калека, за которой он ухаживал долгие годы. Но этой весной и эта дочь ушла в вечность. Слезы были знакомы ему. Однако миссис Меллард торопливо сказала, извиняясь: «О, мистер Эндерби, я сама не знаю, почему плачу. Извините меня». И она рассказала ему историю с миссис Патц и о ее конверте с такими трогательными 63 пенсами. Потом добавила: «Я думала, что я такая щедрая, положив в конверт 2 доллара. Хотя я уплатила за новую шляпу 9 долларов. Я сама не придавала значения тому, как распространяются наши пожертвования». Старый человек сидел, уткнувшись подбородком на сложенные руки на трости. Оба молчали. Органист в вторично играл мелодию, и они слушали. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Мистер Эндерби поднял голову и испытующе посмотрел на огорченную женщину. «Миссис Меллард, я пришел с намерением обсудить вопрос о памятнике. Но упомянутая вами 63 цента глубоко потрясли меня. $1000 — это не шляпа. Однако я надеюсь, что Господь утешит меня, а я очень нуждаюсь в утешении». Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Продолжалось пение. Миссис Меллард встала. Старик тоже поднялся. Наступил момент великого решения, и он сделал свой выбор. «Памятник будет в другой раз. А сейчас я хочу добавить к этим 63 центам свои $1000 в общий фонд для миссионеров во всех местах». Вот как случилось, что миссионерское женское общество получило удивительный дар – $1063.63. Но весьма возможно, что для Господа эти 63 цента перевесили все остальное. Последний рассказ, который мы предлагаем вам сегодня послушать, называется «Запертые ворота». Однажды английский фермер работал в поле, когда вдруг увидел группу охотников, направлявшихся к его ферме. У него было одно поле, о котором он особенно беспокоился, чтобы лошади не вытоптали урожай. Поэтому он послал одного из своих работников, подростка, приказав ему закрыть ворота и ни в коем случае не открывать их. Едва подросток закрыл ворота, как охотники подъехали к ним и потребовали открыть их. Мальчик отказался, ссылаясь на полученное приказание, которое он не собирался нарушать. Один за другим охотники убеждали, угрожали, предлагали деньги, но все было безуспешно. Слуга оставался непреклонным и наотрез отказался подчиниться их уговорам, угрозам и подкупу. Наконец, к нему подъехал благородного вида джентльмен и произнес повелительным тоном. «Малыш, ты не знаешь меня? Я герцог Веллингтонский. Я привык, чтобы мне подчинялись. Я приказываю тебе открыть ворота, чтобы я и мои друзья могли проехать через ваше поле». Юноша снял свой головной убор и стоял с непокрытой головой перед человеком, которого почитала вся Англия. Потом твердо сказал: «Я уверен, что герцог Веллингтонский не пожелал бы, чтобы я нарушил приказание своего господина. Я должен держать эти ворота запертыми и никому не позволять войти через них без разрешения моего хозяина». Очень довольный старый воин приподнял шляпу и сказал в ответ: «Я уважаю и чту такого человека, такого юношу, которого нельзя ни подкупить, ни запугать, и который честно исполняет свой долг. Если бы в моей армии были все такие солдаты, я завоевал бы не только Францию, но и весь мир». И, вручив юноше суверен, старый герцог вонзил шпоры в бока лошади и ускакал, сопровождаемый другими всадниками. А юноша побежал к хозяину, крича во весь голос: «Ура, ура! Я сделал то, что Наполеон не мог сделать! Я не пропустил герцога Веллингтонского! Я заставил его повернуть назад!» Кто верным Богу пребывает и чтит его святой завет, того он чудно охраняет среди житейских грозных бед. В программе «Христианские чтения» вы прослушали три рассказа: «Воскресный день», «Цент в каждое место» и «Запертые ворота». Программа была записана в студии звукозаписи миссии «Слово к России».